Долина смерти 2-й ударной армии. Сражение за Любаньский выступ, который занимала с января 2-я ударная армия, должно было стать главным событием весны 42-го в северном секторе Советско-германского фронта. Еще 5 апреля 42-го Гитлером была подписана директива ОКВ номер 41, в которой в разделе «Общий замысел» звучали слова о необходимости взять Ленинград и установить связь с финнами на суше. От выполнения этой задачи группа армий «Север» была дальше, чем в начале осени 41-го. Наступление на Ленинград было невозможно без ликвидации вклинения 2-й ударной армии. Штаб фон Кюхлера был перенесен из Пскова в Сальцы. Командующий группы армий «Север» хотел быть ближе к сражению. Одновременно серьезные организационные изменения произошли в управлении войсками на Волхове и под Ленинградом. 19 апреля Клыков был освобожден от должности командующего 2-й ударной армии по болезни. Ему предстоит вернуться на этот пост вскоре после катастрофы. 24 июля 42-го. На следующий день, 20 апреля, во главе армии был поставлен генерал-лейтенант Власов, по совместительству оставшийся заместителем командующего Волховского фронта. Однако уже 21 апреля директивой ставки ВГК номер 170-301 Ленинградский и Волховский фронты были объединены в Ленинградский фронт, разделенный на два направления – Ленинградское и Волховское. Ленинградское направление – 23-я, 42-я и 55-я армии, Приморская и Невская группы, возглавил присланный из Западного фронта генерал-лейтенант Говоров, ранее командовавший 5-й армией. Волховское направление и, собственно, Ленинградский фронт возглавил генерал-лейтенант Хозин. В состав Волховского направления включались 2-я ударная, 8-я, 54-я, 4-я, 59-я и 52-я армии, 4-й и 6-й гвардейские стрелковые корпуса, 13-й кавалерийский корпус. Мерецков назначался заместителем командующего западным направлением, то есть становился заместителем Жукова, и вскоре возглавил воссоздавшуюся 33-ю армию. Первые несколько дней Хозин продолжал вести разработку дальнейших шагов по завершению начатой в январе Любаньской операции. Он планировал вывести из состава 2-й ударной армии и передать 59-й армии 191-ю и 259-ю стрелковые дивизии для наступления на Спасскую Полесть. Для продолжения наступления формировался 6-й гвардейский стрелковый корпус и восстанавливался 13-й кавалерийский корпус. Завершение подготовки двух корпусов для их использования в составе 2-й ударной армии планировалось к 15 мая. Вскоре Хозин начал сомневаться в целесообразности развития операции в этом направлении. В 22.00 11 мая командующий Ленинградским фронтом направил верховному командующему доклад, в котором сделал рискованное предложение вообще отказаться от достигнутого зимой продвижения 2-й ударной армии и отвести ее назад. Поэтому я ставлю вопрос прямо. Либо мы создаем группировку, достаточно сильную для разгрома противника в районе юго-западнее Спасской Полисти, и тем самым сохраняем выгодное оперативное положение 2-й ударной армии для последующего проведения Любаньской операции. Либо мы вынужденно уступаем противнику захваченную территорию и, сохраняя войска, отводим 2-ю ударную армию и часть сил 52-й и 59-й армий на фронт Ольховка, Новая Кересть, Большое Заможье, и, сократив линию фронта, выделяем дополнительные силы для наступления с рубежа реки Глушица на восток, на Спасскую Полесть. Прочно обеспечив позиции, прикрывающие коммуникации 2-й ударной армии севера, выделяем часть сил для усиления 52-й армии. При таком вынужденном развитии операции часть сил 2-й ударной армии и 59-й армии будет выведена восточнее рубежа реки Полисть. Заметим, что Хозин осторожно попросил разрешения отвести 2-ю ударную армию примерно на середину Любаньского выступа. Однако 11 мая произошло важное изменение в высшем руководстве Красной армии. Утреннюю директиву ставки ВГК номер 170-372 подписал Шапошников, а уже вечером того же дня на директиве ставки ВГК номер 170-375 стояли подписи Сталина и Василевского. Поэтому пришедший из Москвы ответ был, скорее всего, неожиданным для самого Хозина. Он получил устное указание готовить отвод 2-й ударной армии. Уже вечером, 12 мая, командующий Ленинградским фронтом отдал предварительные распоряжения по отводу 2-й ударной армии на предложенный им в докладе Верховному главнокомандующему рубеж. Документальное распоряжение об отводе армии Власова с занимаемых рубежей было подтверждено и даже усилено 14 мая директивой Ставки ВГК номер 170-379, предписывавшей полностью эвакуировать 2-ю ударную армию и оставить из захваченной территории только плацдарм на реке Волхов. Отвод 2-й ударной армии на рубеж Ольховское, озеро Тигода не дает нам больших выгод, так как для удержания этого рубежа потребуется не менее 4-5 СД. И кроме того, с отводом армии на рубеж Ольховское, озеро Тигода не устраняется угроза армейским коммуникациям в районе Мясного Бора. В силу этого Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: первое. Отвести 2-ю ударную армию из занимаемого ею района и организовать уничтожение противника в выступе Приютино, Спасская Полисть одновременным ударом 2-й ударной армии с запада на восток и ударом 59-й армии с востока на запад. Второе. По выполнении этой операции войска 2-й ударной армии сосредоточить в районе Спасская Полисть, Мясной Бор, с тем, чтобы прочно закрепить за собой совместно с 59-й и 52-й армиями Ленинградскую железную дорогу и шоссе и плацдарм на западном берегу реки Волхов. 15 мая Хозин уже докладывал Сталину план последовательного отвода 2-й ударной армии с рубежа на рубеж. Тем временем Власов информировал командующего фронтом о тех трудностях, с которыми столкнется отвод войск его армии. Как основную проблему отхода он называл нехватку дорожных батальонов, которые были заняты подготовкой рубежа обороны и приведением дорог в тылу армии в проезжее состояние. Горючее для автомашин, подготовка дорог стали основными факторами, лимитировавшими скорость отвода войск 2-й ударной из Любаньского выступа. Готовность войск армии к отводу на промежуточный рубеж, по оценке командующего, могла быть достигнута не раньше 23 мая. Кроме того, дороги были заняты выводом из армии 13-го кавалерийского корпуса и 3-х стрелковых дивизий. Тем временем войсками 18-й армии генерал-полковника Линдемана была начата вторая операция по окружению 2-й ударной армии. Отвод войска из Любаньского выступа был замечен, и задачей 18-й армии стало не дать советскому командованию отвести войска из почти закрытого мешка. Наступление началось 22 мая. С севера на Росчисти в районе Мясного Бора двигались 121-я и 61-я пехотные дивизии 1-го армейского корпуса, усиленные частями 20-й моторизованной дивизии. Соответственно, 126-я и 58-я пехотные дивизии и 2-я пехотная бригада СС 38-го армейского корпуса наступали с юга. Помимо этого, с запада обжимали готовящийся котел 254-я, 291-я пехотные дивизии, дивизия СС «Полицай» и 285-я охранная дивизия. Бутылочное горло обороняли 65-я и 372-я стрелковые дивизии. 65-я стрелковая дивизия полковника Кошевого, насчитывавшая к тому времени 3708 человек, занимала фронт обороны шириной 14 км к югу от Узкоколейки. 372-я стрелковая дивизия полковника Сорокина численностью 2796 человек занимала участок шириной 12 км в 2 км севернее от Узкоколейки. Плотность обороны важнейшего участка фронта была на грани допустимого. Хозин, сосредоточившись на операции против Спасской Полисти, в изменившихся условиях не перегруппировал войска на защиту коммуникаций, отводившейся назад 2-й ударной армии. Было очевидно, что противник отреагирует на отвод армии Власова попыткой перехватить ее коммуникации. Однако выводившиеся из Любаньского выступа части не были задействованы на уплотнении фронта 65-й и 372-й стрелковых дивизий. Последствия такого решения были катастрофическими. В ночь с 30 на 31 мая части 126 и 58 пехотных дивизий соединились с боевой группой Ванделя, 20-я моторизованная дивизия и части 1-й пехотной дивизии. 31 мая пробка на коммуникациях 2-й ударной была расширена на 1,5 километра на запад. В окружение попали 19-я гвардейская стрелковая, 46-я, 92-я, 259-я, 267-я, 327-я и 382-я стрелковые дивизии. 22-я, 23-я, 25-я, 53-я, 57-я и 59-я стрелковые бригады, входившие в состав 2-й ударной, 52-й и 59-й армии. Вскоре все эти соединения были объединены под управлением 2-й ударной армии. Реакция советского командования последовала практически немедленно. Уже в 18.00 31 мая было проведено наступление сводного отряда 59-й армии в составе 372-й стрелковой дивизии, полка 191-й стрелковой дивизии, 24-й стрелковой бригадой и 7-й танковой бригадой, но восстановление коммуникаций достигнуто не было. Неудачей закончился также удар изнутри котла. К 3 июня на западный берег реки Полисть выдвинулись 57-я стрелковая бригада и 166-й отдельный танковый батальон, 9 танков Т-60. Однако артиллерия 57-й бригады подтянута не была, а используя только пехотное оружие, бригада продвижения не добилась. Половина танков 166-го батальона была подбита. На 5 июня было назначено совместное наступление 59-й и 2-й ударной армии навстречу друг другу. Со стороны 59-й армии в наступлении участвовал вышеуказанный сводный отряд, усиленный артиллерией при поддержке двух истребительных авиаполков. Со стороны 2-й ударной армии пытались пробиваться на соединение с 59-й армией силами так называемой «восточной группы» армии в составе 46-й и 382-й стрелковых дивизий, 22-й, 25-й, 53-й и 59-й стрелковых бригад. Перегруппировка войск Власова была замечена противником, и они подверглись интенсивной бомбардировке с воздуха, особенно пострадала 46-я стрелковая дивизия. Наступление 5 июня не принесло успеха ни 2-й ударной, ни 59-й армии. В назначенных для прорыва соединениях 2-й ударной армии не было запасов боеприпасов. Соответственно, система обороны противника подавлена не была, и части продвинулись всего на 100-150 метров. Следующее наступление было назначено на 10 июня. По данным на 1 июня 42-го, в окружении находилось более 40 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Они располагали 300 орудиями разных калибров, 545 минометами, 28 зенитными орудиями, 409 противотанковыми ружьями, 60 тракторами ЧТЗ, 31 трактором СТЗ, 36 автомашинами ЗИС-5. 75 автомашинами ГАЗ-А и АА. Запасов продовольствия в армии хватало по сокращенным нормам до 10-12 июня. За промахи в обеспечении обороны коммуникации 2-й ударной армии после неудачной попытки восстановить положение командующий Ленинградского фронта Хозин был снят с должности 8 июня 42-го. Формулировка была довольно жесткой. За невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск 2-й ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии, и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение. Волховский фронт был восстановлен, и во главе его был снова поставлен Мерецков. Хозин был понижен в должности и поставлен вместо Мерецкого во главе 33-й армии. Ленинградский фронт возглавил Говоров. Вступив в командование Волховским фронтом 9 июня, Мерецков боевым приказом номер 00332 назначил на 2.00 10 июня начало операции по освобождению коммуникаций 2-й ударной армии. Со стороны 59-й армии в прорыве участвовали 24-я стрелковая бригада, 546-й стрелковый полк 191-й стрелковой дивизии, 2-я, 374-я, 165-я и 372-я стрелковые дивизии, 58-я стрелковая и 7-я танковая бригада. Для подавления системы огня противника были задействованы орудия 4 артиллерийских полков. Однако начатое в назначенное время наступление успеха не принесло. В последующих попытках были задействованы 29-я танковая бригада с 18 июня и 25-я кавалерийская дивизия с 19 июня. В 17.00 19 июня 11 танков Т-34 29-й танковой бригады с небольшим десантом пехоты вышли на восточный берег реки Полисть и соединились с частями 46-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Эти танки стали ядром, вокруг которого собралась прорывающая группа из 46-й стрелковой дивизии, 22-й, 25-й, 57-й, 53-й и 59-й стрелковых бригад 2-й ударной армии. Со стороны 59-й армии важную роль в прорыве сыграли спешенные кавалеристы 25-й кавдивизии корпуса Гусева. Кавалеристы были элитой Красной армии, заметно превосходя многие части по физической подготовке и боевому духу. К 22 июня в результате совместных действий войск 59-й и 2-й ударной армии был пробит коридор шириной 300-400 метров. Воспользовавшись этим коридором, из окружения вышли свыше 2000 раненых бойцов и командиров армии Власова. Далее была допущена роковая ошибка. Вместо закрепления стенок коридора, пробивавшей его соединение 2-й ударной армии, продолжили движение на восток, увлекая за собой части 59-й армии. По существу, коридор оборонялся только несколькими танками. На рассвете 23 июня, после массированного налета авиации, немецкие войска вновь перешли в наступление и вновь закрыли котел 2-й ударной армии. Пока так называемая восточная группа армии Власова пыталась пробить коридор к своим, западная группа 2-й ударной армии оборонялась против наседавших с запада соединений немецкой 18-й армии. Фронт армии с запада прикрывали 92-я и 327-я стрелковые дивизии и 23-я стрелковая бригада. К 15 июня наступающие с запада овладели районом Фенёв-Луг и тем самым лишили 2-ю ударную армию единственного аэродрома, на который могли садиться самолеты. К 23 июня район, занимаемый 2-й ударной армией, сократился до таких размеров, что уже простреливался артиллерией противника на всю глубину. Здесь необходимо отметить один весьма важный момент. Одной из причин быстрого крушения окружений Красной армии в 41-42-х была невозможность организации воздушного моста для блокированных войск, подобно тому, как это было сделано немцами для 23-го корпуса под Оленином и 2-го корпуса под Демянском. Положение войск, окруженной 2-й ударной армии, было очень схожим с положением 2-го армейского корпуса, окруженного в районе Демянска. Сходной была численность окруженных войск – около 100 тысяч человек. Армию генерал-лейтенанта Власова и корпус генерал-лейтенанта Брокдорф-Алефельда отделяло от своих войск небольшое расстояние, фронт был статичен, перспектив его смещения не было. Площадь, занимаемая войсками 2-й ударной армии и 2-го армейского корпуса, была достаточно большой, чтобы построить неподверженный огню противника аэродром. Разница была лишь в численности транспортной авиации. В период со 2 июня по 29 июня 42-го было произведено самолета вылетов на снабжение войск 2-й ударной армии самолетами У-2 141, Дуглас 129, СБ 4, Р-5 4. В большинстве случаев грузы сбрасывались с самолетов в мешках, и они выгружались на аэродроме. Самолетами было переброшено 228 тонн продовольствия, 11 тонн бензина, 823 тысячи штук патронов к ППШ, 812,4 тысяч винтовочных патронов, 9,5 тысяч патронов к ПТР, 1650 выстрелов к 37-мм зенитной пушке, 1929 к 76,2-мм полковой пушке, 1250 к 76,2-мм дивизионной пушке, 188 122-мм выстрелов. Однако на фоне 5000 тонн, доставлявшихся ежемесячно в Демянский котел, эти цифры выглядят довольно бледно. В ночь с 23 на 24 июня штабом 2-й ударной армии был отдан последний приказ на прорыв через реку Полисть на Мясной Бор. Согласно этому приказу вдоль настила должны были наступать 22-я и 59-я стрелковые бригады, вдоль Жердевой дороги 57-я и 25-я стрелковые бригады, а вдоль Узкоколейки 46-я и 382-я стрелковые дивизии и 53-я стрелковая бригада. В пробитый этими соединениями коридор вслед за ними должны были выходить войска западной группировки армии, все еще сдерживавшие наступление 291-й и 254-й пехотных дивизий на западном фронте котла. Атака была назначена на 22:30, 24 июня 42-го. Артиллерийской подготовки не было из-за отсутствия снарядов. Еще к 15 июня основная масса артиллерии армии была вытянута на обочины дорог, оставшись без средств тяги. К этому моменту снарядов 107 мм, 122 мм и 152 мм уже не было. Остались в небольших количествах 76-мм выстрелы и снаряды к зенитным пушкам. В избытке было 45-мм выстрелов. Все обочины дорог от Новой Кирести до реки Глушица были забиты автомашинами, которых скопилось более 600 штук. Все они стояли, имея примерно по полбака горючего. Власов предупредил своих подчиненных, что атака 24 июня будет последним шансом на спасение, и требовал смело и решительно двигаться вперед, не считаясь с потерями. В соединение были влиты все артиллеристы, саперы, танкисты, водители, оставшиеся безлошадными в результате уничтожения техники. К 23 июня уничтожение вооружения и техники 2-й ударной армии приняло стихийный характер. Понимая, что до трагического финала остаются дни и даже часы, 23 июня Власов отдал устное распоряжение всем начальникам родов войск и командирам соединений уничтожить всю технику армии. С получением этого распоряжения началось массовое уничтожение и вывод из строя вооружения, автотранспорта, средств связи и другого имущества. В течение 23 и 24 июня по всему занимаемому войсками 2-й ударной армии пространству гремели взрывы и поднимался дым пожаров. 23 июня также было потеряно управление соединениями западной группы войск армии. Многие солдаты и командиры в беспорядке отходили в расположение восточной группы, к реке Полисть, надеясь так или иначе вырваться из окружения. Последняя атака потерявших устойчивое управление соединений 2-й ударной армии, в которой отдельные группы уже действовали по своему усмотрению, продолжалась с 22:30 24 июня до 4:00 25 июня. Прорыв обеспечивался окаймляющим огнем артиллерии 52-й и 59-й армий. Несмотря на огонь артиллерии, прорыв от реки Полисть до Мясного Бора проходил под перекрестным огнем пулеметов и пушек противника. Какие-то группы, невзирая на потери, пробивались по коридору. Проходившая по развороченной артиллерийским огнем гати, настилу и узкоколейке дорога получила красноречивое название «Долина смерти». Какие-то группы залегли под огнем и до рассвета 25 июня оставались без движения. В 9:30 25 июня ненадолго открывшийся коридор был в очередной раз заблокирован немцами, теперь уже окончательно. Западная группа 2-й ударной армии к тому моменту перестала существовать, и наступающие с запада немецкие части вышли к реке Полисть. С 25 по 26 июня котел окончательно схлопнулся. Не разбился на отдельные группы сопротивления, оборонявшиеся до последнего патрона и пытавшиеся просочиться в разных направлениях. После последней попытки прорыва в ночь на 25 июня 2-я ударная перестала существовать как организованная вооруженная сила. Управление армией превратилось просто в группу вооруженных людей. В ходе последнего прорыва штаб армии был разбит на три группы, которые должны были выходить с частями и штабами атакующих войск. Однако в ходе прорыва ночью 25 июня из окружения вышел только начальник разведывательного отдела армии Рогов. Три группы штаба были рассеяны минометным и артиллерийским огнем противника. Несмотря на ряд мер, принятых командованием Волховского фронта с целью найти и эвакуировать из окружения военный совет 2-й ударной армии, удалось вывести только вышедшего к партизанам заместителя командующего армии Альферьева. Спустя две недели после ликвидации котла, 11 июля 42-го, командующий 2-й ударной армии генерал-лейтенант Власов был взят в плен немцами в деревне Туховежи Ленинградской области. Позднее, уже в лагере военнопленных Винницы, Власов пошел на сотрудничество с оккупантами и стал руководителем военной организации коллаборационистов из советских военнопленных – Русской освободительной армии – РОА. Из-за этого события история 2-й ударной армии обросла множеством слухов и домыслов. Во-первых, не Власов загнал армию в болото. Она действовала в этом районе с января 41-го, задолго до вступления в должность командующего Власова. Во-вторых, не может идти речи об организованной Власовым сдаче армии немцам. До самого последнего момента, когда сохранялась управляемость войск армии, Власов отдавал приказы на прорыв из окружения и уничтожение вооружения и техники с целью предотвратить использование этой техники противником. По крайней мере, до его пленения генерал-лейтенант Власов действовал сообразно обстановке, и даже прерывание коммуникации 2-й ударной нельзя поставить ему в вину, поскольку формально они находились в полосах 52-й и 59-й армий фронта. Неприятная история с изменой последнего командующего 2-й ударной армии первого формирования привела к слабому освещению советскими историками событий на Волховском фронте в первой половине 42-го. К своим вышли из окружения к 29 июня 9462 человека, в том числе 5494 человека раненых и больных. К 10 июля вышли еще 146 человек. Выход просачивавшихся по лесам и болотам солдат и командиров 2-й ударной армии продолжался довольно долго. Многие отходили не на запад, а на юг, в направлении Старой Руссы. Но принципиальных изменений цифры, вышедших из окружения, уже не претерпели. По немецким данным, в ходе боев с окруженной 2-й ударной армией было захвачено 32 759 пленных, 649 орудий, 171 танк и другое оружие, боевая и вспомогательная техника.